Три мистификации. Журналист и издатель Краевский, волею обстоятельств, бывший одним из главных сотрудников в редакции «Современника», правда, больше техническим, после смерти Пушкина написал Адоевскому: «Я не забыл завета Пушкина, что приязнь и дружбу создал Бог, а литературу и критиков мы сами выдумали». Иначе говоря, понимание, людское участие, дружеский суд, пусть суровый, превыше много ценил Пушкин в жизни. Не окружение, как иногда пишут, а живые люди, равноправные в своих отношениях с поэтом, находились всегда рядом с Пушкиным. Отсутствие воздуха, по слову Блока, погубившее поэта, во многом было утратой понимания, изменой одних друзей – или в буквальном смысле отсутствием других, их смертью, отъездом из России или из Петербурга. Недаром Пушкин, если верить мемуаристу, с горечью сказал в конце жизни: «Избави меня, Господи, от моих друзей, а врагов я беру на себя». Круг современника – это Вяземский, Плетнев, Давыдов, Тургенев и другие. Но об отношениях их к Пушкину много говорено, в том числе и в популярной литературе. Примечание. Смотрите «Друзья Пушкина», тома 1-2, Москва, 1984, 85 и 86 годы. Конец примечания. Здесь коротко напомним о двух сотрудниках журнала, особенно тесно связанных с Пушкиным, в 1836 году. Первого звали Николай Васильевич Гоголь. Ему было 15 лет, когда он, гимназист в Нежине, обратился к отцу с просьбой прислать Пушкина поэму Онегина. А ведь тогда, в 1824 году, не вышла еще первая глава. Осведомленности гимназиста можно позавидовать. После он постоянно читал альманах Дельвига Пушкина «Северные цветы». Попал к нему в руки и список запрещенной оды «Вольность». Познакомились лично они в мае 1831 года, когда Пушкину было 32 года, Гоголю 22. Случается, и в наши дни Гоголя обвиняют чуть ли не в хлестаковщине за то, что потом безмерно гордился дружбою Пушкина и своей близостью к нему. Между тем, это правда истинная, нисколько, впрочем, не свидетельствующая о тесных личных отношениях. Ведь в 1835 году в «Арабесках», когда чуть ли не вся критика скорбела о закате Пушкина, Гоголь первый печатно объявил его русским национальным поэтом. А еще раньше, до знакомства, в 1831 году, тоже первым отозвался на непонятного многими Бориса Годунова. Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не вникая, не помня ничего, «пожирал я твои страницы, дивный поэт». В 1833 году он слышал в чтении автора еще не вышедшую историю Пугачева и так реагировал: «Это будет единственное в этом роде сочинение. Замечательна очень вся жизнь Пугачева. Интереса пропасть, совершенный роман». Вспомним, что историю Пугачева дружно замолчала критика. В 1833 году Гоголь и Адоевский предложили Пушкину выпустить тройственный альманах, который так и задумали назвать «Тройчатка» или «Альманах в три этажа». Имелось в виду поместить в нем повести Белкина «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Пестрые сказки» Адоевского. Пушкин тогда уклонился, и вся идея заглохла. В октябре 1834 года Пушкин с Жуковским побывали на лекции адъюнкта кафедры всеобщей истории Гоголя Яновского в Петербургском университете. Почти все произведения Гоголя, написанные при жизни Пушкина, старший поэт имел возможность читать до печати и делать свои замечания. Наконец, хрестоматийную известность и порой прямолинейно наивное освещение приобрел факт подсказки Пушкиным Гоголю сюжета «Мертвых душ». А также, это утверждают уже не столь категорично, и ревизора. И хотя думать, что Пушкин подарил Гоголю сюжеты, а тому оставалось всего-навсего их обработать, по меньшей мере простодушно, ибо сюжет сам по себе есть неотъемлемая часть произведения художника и никем не может быть ему подсказан. Примечание. То обстоятельство, что Гоголь просил у Пушкина сюжет для комедии, не должно вводить в заблуждение. Речь может идти об импульсе, так сказать, о первотолчке, но не о собственном сюжете, который всецело принадлежит автору «Ревизора». Конец примечания. Известная и дружелюбная шутка Пушкина в домашнем кругу, переданная Анненкову Натальей Николаевной. «С этим малоросом надо быть осторожнее, он обирает меня так, что и кричать нельзя». Завершим эту кратчайшую хронику сообщением мемуариста о том, что Пушкин катался от смеха во время первого чтения Гоголя «Ревизора» у Жуковского 18 января 1836 года. Даже избранных фактов довольно, чтобы понять, почему при первом известии о разрешении журнала Гоголь, расплевавшись с университетом, стал деятельнейшим и поначалу восторженным сотрудником Пушкина. Перспектива работы в «Современнике» радовала его чрезвычайно. 2 февраля он писал Погодину: «О журнале Пушкина, без сомнения, уже знаешь. Мне известно только, что будет много хороших статей, потому что Жуковский, князь Вяземский и Адоевский приняли живое участие». О коляске, носе, утре делового человека уже упоминалось, хотя эти вещи Гоголь писал, естественно, не специально для «Современника». Но с февраля 1836 года по апрель он трудится для журнала исключительно. Пишет статью о движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году, и целый ряд рецензий, далеко не все из них Пушкин поместил. Принимается за статьи «Петербург и Москва», а также «Петербургская сцена» 1835-36 годов. Первая его работа о движении стала гвоздем программы первого номера «Современника». Смотрите рецензию Белинского, номер 34. Но сами по себе отношения Пушкина с Гоголем после этой статьи несколько запутались. Дело в том, что статья Гоголя была напечатана в «Современнике» без подписи. Некоторое время все читатели, в том числе и Белинский, убеждены были, что перед ними программная статья журнала, принадлежащая перу самого Пушкина. Потом, правда, в литературных кругах узнали имя истинного автора, да и сам Гоголь этого не скрывал. Но лишь в наше время история эта получила документальное подтверждение. В 1954 году было обнародовано, в общем-то, сенсационное открытие. Литературовед Березина обнаружила в фонде Государственной публичной библиотеки в Ленинграде экземпляр «Современника», где в оглавлении было черным по белому написано имя Гоголя как автора статьи о движении. Так была развеяна первая мистификация, только чья – пушкинская или гоголевская, или совместная. В экземпляре, найденном Березиной, помимо поправки в оглавлении, оказалось и еще несколько отличий от общеизвестного текста «Современника». Исследователям стало ясно, перед ними первый вариант пушкинского журнала, дотоле неизвестный. Статья Гоголя, достаточно резкая по тону, громила торговый триумвират в русской журналистике Булгарина, Греча и Сенковского, обличая их так называемое литературное безверие и литературное невежество. «Северная пчела» сравнивалась при этом с корзиной, в которую каждый бросает, что придется. Булгарин пришел в ярость и в начале июня обрушился на «Современник», который, мол, пристрастен и несправедлив, и действует не в духе общего литературного блага, не в духе времени, но в духе партии и щепетильной привязчивости. Что касается «Гоголевского», имеется в виду, что и Булгарин рассматривал статью как пушкинскую, сравнение «Северной пчелы» с определенного рода корзиной, то «пчеловод», так называемый, отвечал так: «Если б у нас не было в литературе такой корзины, то в литературе нашей водворилась бы вредная для ее успехов монополия, и оскорбленный автор не имел бы места, где поместить свою защиту». Здесь снова не обошлось без ядовитого намека. Дело в том, что Адоевский сумел после предварительных нападок Сенковского на Пушкина именно в «Пчеле» поместить свою защиту «Современника». Булгарин явно лавировал, надеясь, что «Современник» будет лоялен к «Пчеле». И вот такой анонимный удар. Теперь Фаддей Бенедиктович замаскированно упрекал Пушкина в черной неблагодарности. Выходит, что Пушкин, сняв имя Гоголя из оглавления первой книжки, примечание, в найденном Березиной первом варианте существовало не более 4-5 экземпляров, конец примечания. Конечно, если этого не потребовал сам Гоголь, чего мы до сих пор не знаем, готов был принять всю ответственность на себя. Хотя вообще-то внимательный читатель мог бы при некотором усилии догадаться, что статья принадлежит все-таки не Пушкину, скажем, потому что о Пушкине в ней говорится в третьем лице, да еще такими словами, какими он о себе не мог говорить. Имя Пушкина, по крайней мере для русского, имеет в себе нечто симпатическое с любовью и гордостью народную. Но кто именно написал статью, угадать было трудно. Она воспринималась как редакционная. Разные гипотезы выдвигались о причинах мистификации. Опасения Пушкина нанести вред или даже сорвать премьеру «Ревизора» — она состоялась 19 апреля 1836 года, просьба самого Гоголя, руководствовавшегося теми же мотивами, и так далее. И уж совсем беспочвенное предположение, Пушкин не занимался своим журналом и пропустил статью Гоголя, не читая, а потом увидел, что не согласен с ней, но, как бы то ни было, неловкость возникла, а некоторая неясность остается и по сей день. События, связанные со статьей Гоголя, на этом не завершились. Они имели несколько неожиданное продолжение. Возникла вторая мистификация. В третьем томе «Современника» появилось письмо к издателю из Твери, подписанное А.Б., в котором статья о движении критиковалась как излишне ожесточенная, а «Современник» упрекался в стремлении преследовать библиотеку для чтения, вместо того, чтобы создавать, так сказать, позитивную картину русской критики и журналистики. За письмом следовало краткое примечание издателя. «С удовольствием, помещая здесь письмо господина А.Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторое объяснение. Статья о движении журнальной литературы напечатана в моем журнале, но из всего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такой юношеской живостью и прямодушием, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программой «Современника». Письмо А.Б. было помечено 23 апреля 1836 года, то есть выглядело как прямой отклик на первый том журнала. Десятилетия понадобились пушкинистам, чтобы убедиться в том, что перед ними очередная пушкинская мистификация. Примечание. В 1916 году это было установлено Красногорским, в 1924 году обнародовано. Конец примечания. Никто не присылал писем из Твери. Никакого А.Б. в природе не существовало. Все это написал сам поэт. В чем же дело? Предал Гоголя. Это заведомо не так, поскольку подписи Гоголя под статьей о движении не было. Испугался Сенковского, боже упаси. Мужество и благородство Пушкина в любых жизненных и литературных ситуациях доказано многочисленными примерами. Не хотел ставить под удар «Современник», и это едва ли. К третьей книге уже выяснилось, что перспективы журнала, во всяком случае материальные, достаточно мрачны. Скорее всего, иное. Статья Гоголя и не была программой «Современника», который должен был, как представлял себе Пушкин, стоять выше журнальной брани, выше любой полемики с булгаринами и сенковскими. Круг действия «Современника», как полагал Пушкин, должен быть обширнее и благороднее журнальной драки. Не желая ставить под удар Гоголя, Пушкин, когда готовил первую книжку, убрал его имя из оглавления. Но, не желая искажать в глазах читателей и собственное представление о программе журнала, устроил в третьей книге всю эту вторую мистификацию с письмом из Твери. Кстати, существует и совершенно иная точка зрения. Пушкин все более и более стремился с весны 1836 года к сближению с Белинским и на этой основе разошелся со своими первоначальными сотрудниками. Гоголь болезненно пережил всю эту историю с отречением, еще и потому, что первая статья его с Пушкиным, несомненно, подробно обговаривалась. Более того, как установил Вацура в статье о движении, использованы мысли и даже прямые высказывания Пушкина из многих его сочинений. Не самая лучшая судьба постигла другие публицистические работы Гоголя, предназначенные для современника «Петербург и Москва» и «Петербургская сцена» в 1835-36 годах. Примечание. «Петербург и Москва» закончена была 10 марта и прошла цензуру, но в журнал не попала. Далее «Петербургская сцена» была закончена в апреле. В «Современнике» не печаталась. Конец примечания. Главная мысль гоголевской работы «Петербургская сцена» в самобытности отечественного искусства, подчас напрасно склоняющегося к иноземным образцам. «Своего давайте нам». Что нам, французы и весь заморский люд? Разве мало у нас нашего народа? Русских характеров, своих характеров. Давайте нас самих. И хотя, как справедливо заметил исследователь, отношение двух великих писателей Макогоненко, это рассуждение было для Пушкина близко и дорого, но так называемые зоны несогласия тоже образовались заметные. Дело в том, что Пушкину не понравились призывы Гоголя «любить монарха и правительство, изливающих на нас благо». Это он не мог напечатать в «Современнике». Были и частные, но важные разногласия. «Пушкин, — вспоминал Гоголь, — дал мне порядочный выговор и крепко побронил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинаковая и пружины сходны между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, — надобность не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что, куда бы он ни положил добро свое, бери его и не ломайся. Эти драгоценные крупицы пушкинской светлой мысли в тот год, который считается чуть ли не сплошным шествием к концу, талантливо донесенные до нас Гоголем, не должны быть забыты, но статьи все же пришлось переделывать, соединять их в одну. Гоголь взял их с собой за границу, да так и не закончил до гибели Пушкина. 19 апреля Пушкин был в Петербурге, возвратившись с похорон матери, но на премьеру «Ревизора» не мог пойти, траур не позволял этого. Известно, что Гоголь очень был удручен пошлой игрой актеров при внешнем успехе. Даже царь изволил улыбаться и соприкасать руку с рукой. Болезненно отозвалась в душе восприимчивого Гоголя журнальная брань по адресу «Ревизора». Чего стоили, например, такие, кажущиеся теперь просто наглой болтовнёй, заявления Сенковского: «У господина Гоголя нет идеи никакой. Его сочинения даже не имеют в предмете нравов, общества, без чего не может быть настоящей комедии. Его предмет – анекдот. Старый, всем известный, тысячу раз напечатанный, рассказанный, обделанный в разных видах». Сказано было даже, что Гоголь не производил еще ничего грязнее последнего своего творения. Знал ли, не знал Сенковский имя истинного автора статьи о движении? Но нападение на «Ревизора» тесно связано с выпадом пушкинского журнала против библиотеки для чтения. Гоголь вошел в пушкинский круг писателей, и ему не было теперь пощады от площадной журналистики. В те дни Гоголь писал Пушкину: «Не сержусь, что бронят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель». Трудно отрицать, что эти мысли Гоголя как нельзя более тесно связаны с характеристикой положения русского литератора, которую не раз давал Пушкин. 6 июня Гоголь внезапно уехал за границу. С достаточной уверенностью можно сказать, что события, связанные с «Современником», сыграли в его отъезде некоторую роль. Он, скорее всего, не знал о письме А.Б., но сожалел об отсутствии полного согласия с Пушкиным насчет дальнейшего ведения журнала. 28, то есть 16 июня, Гоголь в письме Жуковскому из Гамбурга сетовал: «Даже с Пушкиным я не успел и не смог проститься. Впрочем, он в этом виноват». До сих пор биографы Пушкина и Гоголя не имеют окончательного ответа. То ли дело тут и вправду в «Современнике», то ли в «Ревизоре». Пушкин, как показалось Гоголю, вовсе не реагировал на провалившуюся премьеру. То ли повидаться им помешали чисто житейские обстоятельства, в любом случае чудному, веселому, добродушному Гоголю, каким знали его в те годы друзья, отъезд из Отечества без прощания с Пушкиным был тяжел. Как показало ближайшее будущее, личное общение Гоголя с Пушкиным навсегда завершилось. Характерно, что, несмотря на свое благоговение перед памятью Пушкина, Гоголь все же сохранил в душе осадок недовольства современникам, говоря, что он не имел определенной цели, не был тем, чем должен быть журнал, и ближе был к «Альманаху». Здесь следы разногласий, много стоивших Гоголю, но болезненно задевавших и Пушкина. Здесь мы и подошли к третьей мистификации, хотя в данном случае есть большие сомнения. Была ли она? В 1841 году в качестве приложения ко второму изданию «Ревизора» был помещен отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору. Этот литератор, как, наверное, догадался читатель, Пушкин. 5 марта Гоголь послал Аксакову из Рима пакет с бумагами. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пьеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. В отрывке из письма после подробного описания игры актеров говорится: «У меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми. Мне опротивила моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего. Ради Бога, приезжайте скорее. Я не поеду, не простившись с вами. Мне еще нужно много сказать вам того, что не в силах сказать несносное, холодное письмо». Отрывок, как говорилось, был опубликован при втором издании «Ревизора» в 1841 году и до сих пор считается, хоть и не единодушно, мистификацией, целиком и полностью остающейся на совести Гоголя. Ни в одном томе писем Гоголя вы этого последнего письма не отыщете. Оно печатается только как приложение к «Ревизору». В полном своде писем разных корреспондентов, обращенных к Пушкину, его тоже нет. Но дело все же не в том, где помещать этот текст, а в том, что перед нами. Третья мистификация или последнее письмо одного великого писателя другому? Установилось мнение, что Гоголь, так сказать, задним числом пометил письмо 25 мая 1836 года, а на самом деле оно написано специально к изданию 1841 года. И все дело, мол, в желании Гоголя как можно теснее связать свое имя с именем погибшего Пушкина. Один из важнейших доводов 25 мая, когда Гоголь якобы писал Пушкину свое последнее письмо, поэт с 23 мая был уже в Петербурге. Конечно, на это всегда есть контр-довод. Гоголь еще не знал о возвращении Пушкина, а узнав, письмо не отправил, надеясь на встречу. Но так они и не простились. Со смертью Пушкина для Гоголя словно часть собственного существа ушла навеки. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое. Вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу. Боже, нынешний труд мой, внушенный им его создание. Я не в силах продолжать его. Несколько раз я принимался за перо, и перо падало из моих рук. невыразимая тоска. Гоголь гордился и тем, что был сотрудником «Современника». В 1846 году он написал Плетневу, вспоминая Пушкина. «В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию». По весьма авторитетному свидетельству Нащекина, Пушкин принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, выводил Гоголя в люди. Один из самых пытливых и блестящих пушкинистов-аналитиков Томашевский решительно отвергал попытки как-то противопоставить Пушкина и Гоголя. Если подразумевать не отдельные черты, свойственные индивидуальным дарованиям того и другого, а всю систему творчества, то Гоголь – продолжатель пушкинского дела. «Почти все основные вещи Гоголя, – пишет Томашевский, – были написаны в период его общения с Пушкиным и под непосредственным руководством Пушкина. Первая часть «Мертвых душ» есть как бы исполнение литературного завещания Пушкина. Произведения Гоголя, написанные после смерти Пушкина, «Женитьба» и «Шинель», продолжают ту линию творчества Гоголя, которая определилась на глазах у Пушкина. Для Пушкина все осложнения со статьей Гоголя, да и сам отъезд его из Петербурга, были звеньями в той бесконечной, казалось, цепи горестей, ударов судьбы, болезненных уколов, которая опутывала его в 1836-37 годах. «Русских старшина князей». Так назвал Адоевского в шуточных стихах общий с Пушкиным друг всей жизни Соболевский. Вторым сотрудником «Современника», о котором хотелось бы здесь коротко рассказать, был князь Владимир Федорович Адоевский, чуть ли не последний потомок Рюриковичей, сын знатнейшего дворянина и крепостной крестьянки Адоевский, годы жизни 1803, существует разнобой в дате его рождения, по другой версии 1804, кончина 1869, детство провел в Москве и даже, кажется, какое-то время жил с семейством Пушкиных, как бы теперь сказали, в одном дворе. Но ни тот, ни другой о детском знакомстве, если оно и было, конечно, не помнили. Замечательный писатель и критик, композитор и музыковед, философ и общественный деятель Адоевский – фигура в русской культурной истории интереснейшая. Сейчас нас интересует его краткое соприкосновение с Пушкиным, прежде всего в 1836-37 годах. «Мы познакомились, – вспоминал Адоевский, – в 1860 году, не с ранней молодости. Мы жили в разных городах, а лишь перед тем, когда он задумал издавать «Современник» и пригласил меня участвовать в этом журнале. Следственно, я, что называется, товарищем детства Пушкина не был. Мы даже с ним не были на «ты». Он и по летам, и по всему был для меня старшим, но я питал к нему глубокое уважение и душевную любовь, и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными, что могут засвидетельствовать все наши тогдашние знакомые, равно мое участие в «Современнике», письма ко мне Пушкина и прочее. Хотя скромный Адоевский немножко преуменьшил хронологические рамки своего знакомства с Пушкиным, в принципе, он был прав – тесное сотрудничество между ними относится только ко временам «Современника». Вероятно, впервые Пушкин услышал об Адоевском в Псковской ссылке, когда Владимир Федорович вместе с Кюхельбекером принялся за издание альманаха «Мнемозина», в котором печатался и Пушкин. Возвратившись осенью 1826 года в Москву, Пушкин Адоевского уже не застал. Тот, женившись, уехал в Петербург, а перед отъездом вынужденно сжег протоколы руководимого им московского общества «Любомудров», куда входили близкие Пушкину люди Веневитинов, Погодин, Соболевский, Киреевский. В 1831 году Дельвик напечатал в «Северных цветах» повесть Адоевского «Последний квартет Бетховена», привлекшую внимание Пушкина по мысли и по слогу. Как полагал Измайлов, исследовавший тему Пушкин и Адоевский, познакомились они зимой 1829-30 годов, а с 31 года, когда Пушкин перебрался окончательно в Петербург, встречались достаточно часто. В 1833 году, рассказывает один из посетителей петербургских салонов, князь Владимир Адоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу после театра. Прийти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Машковском переулке на углу Большой Миллионной скромный флигелек, но, тем не менее, у него все было на большую ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, то есть в пространную библиотеку князя. Княгиня, величественно восседая перед большим серебряным самоваром, сама разливала чай, тогда как в других домах его разносили лакеи, совсем уж готовый. У Адоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, молодые члены французского посольства. Однажды вечером, в ноябре 1833 года, я пришел к Адоевскому слишком рано. Вдруг, никогда этого не забуду, входит дама, стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла. В то время был придворный траур. Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Таким образом, знакомство было тесное, встречались, как говорят, домами. На диване у Владимира Федоровича и Ольги Степановны Адоевских, как тогда шутили, пересидела вся русская аристократия. А еще вернее, по выражению Тургенева, аристократия рода и таланта. О нерожденной тройчатке уже упоминалось, равно как и о предложенном Пушкину в 1835 году Адоевским участии в журнале «Современный летописец». К этому надо добавить «Московский наблюдатель», появившийся в 1835 году при деятельном сотрудничестве Адоевского, старавшегося привлечь к журналу и Пушкина. Вообще, Адоевский при всей своей отрешенности от практической жизни, правда, особенно развившийся к пожилым годам, был энтузиастом-организатором российской периодической печати, и вполне естественно, что, сходясь с ним во многих литературных позициях и справедливо почитая его за человека глубоко порядочного, Пушкин привлек Адоевского в качестве одного из основных сотрудников «Современника». Увы, 1836 год весь шел для Пушкина негладко. Не получилось идиллических отношений, и с добрейшим, как дружно свидетельствуют все мемуаристы и многие факты последующих лет, Владимиром Федоровичем. Адоевский был, во-первых, как бы связующим звеном между издателем «Современника» и владельцем гутенберговой типографии, где печатался журнал, Б.А. Вразским. Во-вторых, в отсутствие Пушкина, поездка в Михайловское с гробом матери, а потом в Москву, Адоевский вместе с Плетневым и Краевским, и при некотором участии Натальи Николаевны, глава 2, номер 31, взял на себя составление и корректуру второй книги «Современника». Адоевский и сам печатался в пушкинском журнале. Пушкин высоко ценил его статьи о вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе, и, как пишутся у нас, романы. Пушкин хотел напечатать и повесть Адоевского, хотя кое-что из прозы отклонил. Очень важно было, что Адоевский помогал Пушкину в борьбе с журнальными противниками. Нанеся чувствительный удар библиотеке для чтения, он, как уже говорилось, сумел даже поместить анонимную защиту «Современника» в «Северной пчеле». В главе 4 нашего сборника вы увидите прекрасную статью Адоевского о нападении русских журналов на поэта Пушкина, которую, как ни старался, не мог он поместить при жизни поэта ни в одном периодическом издании Москвы и Петербурга. Что говорить, если статья эта смогла впервые увидеть свет за 5 лет до смерти самого Адоевского? До 1864 года никто не хотел защищать Пушкина. Объясняя судьбу статьи в свинцовое десятилетие нашей журналистики, Адоевский вспоминал: «Эта статья в ту эпоху, то есть в 1836-37 годах, нигде не могла быть напечатана. Не соглашались на то ни издатели, ни цензоры, кто по дружбе и расчетам, кто по страху. Такова была сила тогдашней «Северной пчелы» и ужас ею наведенной. Она считалась каким-то привилегированным изданием, и даже говорили тогда, что эта привилегия посредством каких-то подземных ходов была действительно закреплена канцелярским порядком. По крайней мере, ей позволялось то, что другим запрещалось наотрез. Намекнуть о монополии «Северной пчелы» на политические новости и ежедневный выход считалось делом самым предусудительным. В это время библиотека для чтения, «Сын Отечества» и «Северная пчела», братски соединенные, держали в блокаде все, что им не потворствовало. И всякое издание, осмеливавшееся не принадлежать к этой фаланге, хлестали в три кнута. Пожалуй, нигде более мы не найдем столь точной характеристики журнальной ситуации в последний год жизни Пушкина. Достойный ответ на пчелиные гадости и хоть намек на интриги подлеца Фадейки, как называли между собой Булгарина, Адуевский и Краевский, даже и думать нечего было пробить в печать. Как ни старался Краевский статью Адуевского протиснуть через цензурное сито, убрав все эпитеты по адресу Булгарина, так ничего и не получилось». Умное и содержательное письмо написал Адуевский Пушкину, прочитав «Капитанскую дочку», глава 5, номер 65, во многом способствовал он развитию научного отдела «Современника». В статье «О вражде к просвещению», название, кстати, дано Пушкиным, Адуевский горячо призывал к развитию русской науки, утверждая, что самое дорогое для России – ее просвещение. Он предложил также для опубликования в «Современнике» очень понравившуюся Пушкину статью Волкова о железных дорогах в России. Словом, Пушкин и Адуевский были близки во многом и, безусловно, опирались друг на друга в борьбе с реакцией в период издания «Современника». Если попытаться коротко выразить, как мы теперь говорим, идейную общность Пушкина и Адуевского – то она заключена в такой формуле, принадлежащей Владимиру Федоровичу. «Мы любим наше Отечество, Россию, как только сын может любить мать свою. Нам дороги ее радости, нам горьки ее печали. Тем горестнее, что невольно, а отчасти по бесконечно давнему принципу, оправдывающему порой нашу близорукость, большое видится на расстоянии». Адуевский вместе с Краевским нанесли Пушкину чувствительный удар в тот самый момент, когда судьба приготовила поэту целый град ударов сразу. Уже 3 апреля 1836 года Краевский писал знакомому в Москву. «Теперь слушайте секрет. Мы с Адуевским предпринимаем с будущего 1837 года журнал под названием «Северный зритель». Журнал энциклопедический и эклектический. Все отрасли человеческого ведения войдут в него. Мнения, принадлежащие всем системам и партиям, лишь бы только они были высказаны с добросовестностью и внутренним убеждением, примутся. Чистая, бескорыстная любовь к русской литературе и желание видеть русский ум светлее всех умов, существующих на земном шаре, а также и необходимость иметь издание, в котором можно было бы высказать свое собственное мнение, противоречащее, а потому негодное всем теперешним периодическим изданиям, вот наши побуждения. У нас коновод Жуковский. Кроме того, исключительно участвуют Крылов, Вяземский, Пушкин, Гоголь. Не знаем, получим ли разрешение от правительства. Дай-то Бог! Настало подобное время, мочи нет от брамбеусов, то есть от синковских, булгариных и других мерзавцев. Побуждения-то были благие, да и участие самого Пушкина подразумевалось. Но при всем том, это предвещало дальнейший отлив от современника сотрудников и подписчиков, близких ему по духу, а значит и вероятный крах пушкинского журнала. Следует оговориться, однако, что Адуевский с Краевским еще до обращения к властям сыграли, так сказать, в открытую. Они обратились к Пушкину с предложением преобразовать «Современник» таким образом, чтобы у журнала оказались три соиздателя – Адуевский, Краевский и Пушкин. Примечание. Предложение было сделано в августе-сентябре, полный текст в главе 4-й. Номере 17. Конец примечания. Поэт лишался бы при этом права распоряжаться ученой частью журнала, За ним оставалась лишь литературная, да, естественно, и доходов ему в этом случае причиталось бы поменьше. Согласись, Пушкин и его недавние ближайшие помощники отказались бы от «Северного зрителя» и стали бы вместе с Пушкиным выпускать по 12 книжек «Современника» в год. Фактически Пушкину был предъявлен ультиматум. И кем? В основе замысла Краевского и Адоевского лежала, между прочим, и некоторая неудовлетворенность «Современником». Адоевский к середине 1836 года разочаровался в «Современнике», назвав его как-то даже неудавшимся журналом. Кроме того, князь был несколько раздражен наметившимся сближением Пушкина с Белинским в ущерб деловым связям с другими московскими литераторами, друзьями Адоевского, Погодиным, Шевыревым. Краевского же не устраивала деловая беспечность Пушкина и неумение, как он считал, добиваться материального успеха издания. Затем за разрешением на новое издание обратились к министру народного просвещения Уварову. Тот готов был в это время любым способом шантажировать Пушкина. Случай показался ему удобным. Он только уговорил Адоевского и Краевского изменить название. «Северный зритель» превратился в «Русский сборник». Замаскировав очередной журнал под «Альманах», Уваров в благожелательном духе составил докладную записку и 10 сентября направил ее царю. Но недооценил невежество и трусость самодержца. Тот 16 сентября окропил бумагу с предложением русского сборника такой бессмертной резолюцией, и без того много. Перепуганный Уваров тут же принялся за составление прямо противоположного собственному вчерашнему предложению циркуляра. Никто в России не смеет более, вплоть до особого распоряжения, и заикнуться о новом периодическом издании. Такой указ был вскоре изготовлен и 27 сентября вступил в силу, так что Адоевский и Краевский, сами того не желая, навредили не только Пушкину, но и русской журналистике вообще. Все же Пушкин на свой страх и риск, не имея разрешения, объявил подписку на «Современник» на 1837 год, да только журнал оказался уже посвященным его памяти. По-разному трактовались действия Адоевского, связанные с изданием русского сборника. Многие исследователи считали, что речь шла о прямом ударе в спину Пушкину, даже о предательстве в угоду третьему отделению. Такое обвинение, брошенное Адоевскому, заведомо абсурдно и оскорбительно. Вся жизнь его, все дела и слова не оставляют камня на камне от подобных подозрений. Пушкин заранее знал о русском сборнике, вероятнее всего даже стал бы в нем участвовать, но объективно, как бы не толковать ситуацию. У «Современника» появился бы конкурент. Отношения между Пушкиным и Адоевским не испортились, что следует приписать благородству Пушкина и доброй воле Адоевского, но говорить о полном штиле в их журнальном сотрудничестве тоже не приходится. Горе Адоевского после смерти Пушкина было безмерным. Кто знает, может быть, совестью своей, всегда очень чуткой, он ощущал в общей вине и свою долю. Многие десятилетия стоял Адоевский в числе немногих на страже высших интересов русской литературы, отбивая нападение реакции на самое имя Пушкина. Он обязанностью своей почитал возвысить голос против тех, кто задумали мало-помалу задушить мертвого Пушкина, ибо с живым им это не удалось». В 1840 году, рецензируя очередной опус «Греча», Адоевский написал: «Имя Пушкина стоит так высоко, что до него толки издателя «Северной пчелы» не могут достигнуть. Вскоре после гибели Пушкина стараниями его верных друзей Вяземского, Плетнева, Адоевского была выпущена начатая еще при жизни поэта пятая книга «Современника». Осведомленный мемуарист Вигель считал роль Адоевского в работе над этим томом определяющей, назвав пятый «Современник» алтарем в честь Пушкина, сооруженным стараниями его сотрудника, собрата и приятеля. Адоевский написал на пятую книгу рецензию, которую зарезала цензура, и она пролежала в архиве Краевского почти 120 лет. В ней, среди прочего, говорится: «Пройдет еще год, издано будет полное собрание творений его, в которое войдут многие сочинения, кроме тех, то есть сверх тех, которые напечатаются в «Современнике», и с той минуты настанет для Пушкина потомство. Потомство, о, оно оценит Пушкина. Оно поместит его подле северных бардов времен Екатерины и Александра. Потомство с благоговением будет изучать поэта. Оно не поступит с ним так, как поступали некоторые современники. Далее следует почти прямой отголосок полемики вокруг пушкинского журнала «Зачем при воспоминании о Пушкине представляется прискорбная, тяжелая мысль о том, как у нас понимали его некоторые издатели журналов, каким клеветам, каким оскорблениям не подвергали они поэта, который составлял нашу гордость? Как должны были казаться странными для иностранцев эти мелочные, злобные придирки к великому писателю, которого мы должны были хранить как драгоценное свое сокровище? Что же теперь? Эти господа...» Имеется в виду «Северная пчела» и «Библиотека для чтения», которые скорбели о невознаградимой потере. «Как слышно! Уже горюют о Пушкине, даже чтут его память притворными похвалами. Кто поверит, что они не могли простить поэту даже издание «Современника»? Да, они доказывали, будто Пушкин уже более не поэт, потому что занимается изданием журнала. Но не может быть, скажут, чтобы эти люди, если в них есть хоть искра литературной совести, не признавали величие гения в Пушкине. Отчего же они вздумали, дети бессильные, нападать на него, чернить? Отчего? В конце 30-х годов он написал статью «Пушкин», также извлеченную из архива Краевского советским исследователем Заборовой лишь в 1956 году. В статье говорится: «Пушкин, произнесите это имя в кругу художников, постигающих все величие искусства, в толпе простолюдинов, в толпе людей, которые никогда сами его не читали, но слышали стихи его от других, и это имя везде произведет какое-то электрическое потрясение. Отчего его кончина была семейной скорбью для целой России? Что сделал Пушкин? Изобрел ли он молотильню? Или новые детали ткацкого станка для суконной фабрики, или другое новое средство для обогащения? Доставил ли он нам какие удобства в вещественной жизни? Нет. Рука поэта оставляла другим деятелям подвиги на сём поприще. Отчего же имя его нам родное, более народное, возбуждает больше сочувствия, нежели все делатели на других поприщах, теснее соединенных с житейскими выгодами каждого из нас? И, наконец, не забудем, что никто иной, как Владимир Федорович Адуевский, сказал в 1837 году слова, которые более известны миллионам читателей, чем все им написанное за долгие годы трудов: «Солнце нашей поэзии закатилось».